Корейской Народно-Демократической Республике развивается традиционная корейская медицина. Недавно корейская традиционная иглотерапия для лечения деформированного позвоночника зарегистрирована как государственное нематериальное культурное наследие. Данная терапия дает клинический эффект в лечении деформированного позвоночника путем иглоукалывания в местах, связанных с позвоночником. Иглотерапия, которая может выпрямить искривленный позвоночник, который считается трудноизлечимой болезнью в мире, заслужила высокой оценки в разных медицинских научных конференциях.